Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и спокойное лицо Христа, и на втором плане фигуры прислужников Пилата, и вглядывавшееся в то, что происходило, лицо Иоанна. Всякое лицо с таким исканием, с такими ошибками, поправками, выросшие в нем своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им, все это вместе теперь, глядя их глазами, казалось ему пошлостью, тысячу раз повторенную. Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное, и то даже нехорошо. Он ясно видел теперь кучу недостатков, повторений тех бесконечных Христов Тициана, Рафаэля, Рубенса и тех же воинов, и Пилата. Все это было пошло, бедно и старо, и даже дурно написано, пестро и слабо. Они будут правы, говоря притворно учтивые фразы в присутствии художника и жалея его, и смеясь над ним, когда останутся одни. Ему стало слишком тяжело это молчание, хотя оно продолжалось не более минуты. Чтобы прервать его и показать, что он не взволнован, он, сделав усилие над собой, обратился к Голенищеву. «Я, кажется, имел удовольствие встречаться», — сказал он ему, беспокойно оглядываясь то на Анну, то на Вронского, чтобы не проронить ни одной черты из выражения их лиц. «Как же, мы виделись у Росси, помните, на этом вечере, где декламировала эта итальянская барышня, новая Рошель?» — свободно заговорил Голенищев, без малейшего сожаления, отводя взгляд от картины и обращаясь к художнику. Заметив, однако, что Михайлов ждет суждения о картине, он сказал: «Картина ваша очень подвинулась с тех пор, как я последний раз видал ее. И как тогда, так и теперь меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного, малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Но мне кажется...» Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло, глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания искусства Голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев, то, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значение замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всей невыразимой сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата, но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить. Вронский и Анна тоже что-то говорили тем тихим голосом, которым отчасти, чтобы не оскорбить художника, отчасти, чтобы не сказать громко глупость, которую так легко сказать, говоря об искусстве, обыкновенно говорят на выставках картин. Михайлову казалось, что картина и на них произвела впечатление. Он подошел к ним.